пожалуй, единственная мысль в этом превосходном исследовании, которое представляется спорной. Люди, далекие от Библии, не знавшие ни единого слова не только на древнем своем языке, но и на современном жаргоне, не слишком держались за первородство. Но если не все евреи отказывались от идеи ассимиляции, то все их преследователи не желали, чтобы они ассимилировались. Подлинные, а иной раз и придуманные, еврейские фамилии в скобках, сопровождавшие псевдонимы, свидетельствовали: никто не хочет этих неожиданных родственников. Чтобы не дать им стать полноправными, а стал быть конкурентоспособными, им нужно напомнить происхождение сразу же, тщательно ограничить жесткой этнической второсортностью. Нет ни эллина, ни иудея. Это напутствие стало дежурным, стало бессильной расхожей цитатой для надобности, для подходящего случая. На деле не церковь ли, ныне и присно, любвеобильная наша смиренница, надвое разрывала единое Ветхий Завет и Новый Завет, по сути своей нерасторжимой, как мать и дочь, как душа и сердце, как вся европейская цивилизация, которую все нормальные люди зовут иудео-христианской. Но говорить о том стало смешно. Сейчас, когда я пишу эти строки, в царственном городе Санкт-Петербурге серебровласый митрополит благословляет охотнорядцев. Есть притча: у старика евреи спросили, вам бывает ли больно? И он ответил: когда я смеюсь. Но погоди, мой друг, погоди. Тебе еще надо прожить полвека, чтобы увидеть, что прав Эйнштейн, что ничего не переменилось, и тень все тут же идет по следу. После февральских университетов, в незабываемом 49-м, я понял с беспощадной отчетливостью: Иосиф Сталин и его шайка слепили, соорудили, создали жалкое и грязное общество. Мы можем быть разными людьми: трусливыми, стойкими, добрыми, злыми, бездарными и даровитыми, однако все вместе мы представляем ошеломительную помойку. Что делать мне и как уцелеть? Я укрылся в Малеевке, в Доме творчества. Там была старосельская тишина, робкое мартовское солнце, словно примериваясь к работе, скапывало снежным Насте проталины. То и дело в Малеевку приезжали печально нахохлившиеся люди. На пепельных, озабоченных лицах было отчетливо отпечатано, а потом без усилий читалась мечта советского человека: ах, умереть бы в своей постели. Но был среди них и Виктор Шкловский, герой многочисленных легенд, а в сущности человек-легенда. Я знал и слышал о нем так много, с таким интересом, еще в Баку, ловил его рубленную строку, по-детски радуясь поворотам и неожиданным сопоставлениям. И вот он вживе, рядом со мной. Я слушал его и смотрел на него, возможно, даже бесцеремонно. Тот март он не очень-то соответствовал своей устоявшейся репутации забияки и скандалиста. В стылые дни, когда мы кружили вдоль нехотя тающих сугробов, он был медлителен и негромок, и думы его были не с нами, и можно только вообразить, как надоели ему все те же литературные разговоры. И спорить тоже давно надоело. Он уже знал, что споры бесплодны. Тем более, когда его мысль всегда обгоняла предмет дискуссии, да и ждали от него парадоксов. Нет ничего тяжелее ни сноснее роли блестящего человека. И пусть ему был дарован природой свой необычный угол зрения, но право же, нелегко жить на свете, если нельзя сказать очевидного. Он заметил однажды, что люди, как правило, уделяют внимание лишь раритетам. Между тем, углубившись в давно им знакомое, они могут рассчитывать на открытие. Новатор как бы отстаивал право на обращение к общеизвестному. Позднее, в один из своих юбилеев, он обаятельно признался: «Я не умею создавать, зато я умею обнаруживать», сказано с резкостью и откровенностью действительно крупного человека. Однажды собрались за столом, достали вишневую настойку и упросили его повитийствовать. Начал он вяло. Потом разошелся, сказал о том, что не зря Маяковский назвал себя 13-м апостолом, Здесь не было мании величия, ни тем более фанфаронства, только глубокое осознание мессианской роли литературы. Поэты, если они поэты, не выбирают свои судьбы, судьба их выбирает сама. Слова о писателе-миссионере звучали в тот день нездешней песнью, залетевшей из подстороннего мира. Писателю и литературе было указано их место, не подлежащее обсуждению. И мысль о том, что поэт не властен над выбором собственного пути, мне тоже показалась натяжкой. Я плохо верил в предопределенность, нечто похожее на шаманство. Однако позднее мне пришлось убедиться, что сплошь и рядом люди искусства действуют вопреки рассудку. Пусть даже они отлично знают, как следует поступить разумно, их власть над собственным дарованием всегда имеет свои пределы, тем меньшую, чем дарование больше. По всем приметам, зимняя буря, дойдя до пика, пошла на спад. Это было обманчивое ощущение. Просто безумие перестало быть потрясением и сенсацией, вошло в повседневность и стало будничным. Дивно устроенный человек начал, еще того не поняв, приспосабливаться к новой реальности. Начал уже привыкать в ней барахтаться. В этом ему помогал его опыт 30-летней советской жизни. Жизнь эта была иллюзорной, бесправной, безумной, террористической. Она не стоила ни гроша. Она каждодневно плясала над бездной. Но это и была твоя жизнь. Другая была тебе недоступна, и, стало быть, ты должен был жить по правилам сумасшедшего дома. И люди жили, общались, влюблялись, рожали детей, дождались внуков, и абсолютному большинству казалось, что это нормальная жизнь. А я был молод, вернулся в Москву, где репетировалась моя пьеса, и пусть столица сразу обрушилась камнепадом невеселых вестей, все же в нее пришла весна. Хессин встретил меня на Белорусском, его выгнали из «Комсомольской правды», вспомнили то, что он метис, и укорили его в неискренности, хотя он все написал в анкетах. Как видно, он должен был сам напомнить о своей расовой половинчатости и, соответственно, повиниться за то, что неверно выбрал отца. Борис был скорее обескуражен, чем удручен, и держался бодро. Было и другое событие, которое больно во мне откликнулось. Александр Акимович Газенпут, отставленный от своего поста, уже не работал больше в театре. После нескольких опустошительных месяцев он навсегда покинул Москву. Это один из самых нелепых и стыдных сюжетов моей биографии. Я так и не встретился с Газенпутом. Из страха? О, когда бы из страха! Это хоть можно было понять, но нет... Я много общался с Гурвичем, не раз и не два видался с Малюгиным. Кто был профессор Газенпут рядом с такими врагами общества, с толпами антипатриотической клики? Нет, все обстояло значительно хуже. Дело было в моей душевной неряшливости, в оглушенности своими заботами, в слоновом молодом солипсизме. Каждый день я откладывал нашу встречу. Когда же недели сложились в месяцы, не смог одолеть своего стыда и не пришел попросить прощения. Потом он оставил первопрестольную, и этот отъезд словно сжег мосты. Минули годы, десятилетия, а я и по сей день мысленно корчусь, стоит мне лишь вспомнить о собственной тупости. Надо сознаться, эта весна, взошедшая на обломках судеб, была моей счастливой порой. Пусть моралист в меня бросит камень, но пусть он все же представит себе совсем еще юного человека на солнечной стороне 20, как любят говорить англичане, стоящего на самом пороге осуществления мечты, во что он и сам не может поверить. Бывают часы, когда сила жизни звучит в тебе, как могучая музыка. Я помню один сияющий день. Москва стремительно себя стряхивала последние ошметки зимы, щурилась под оранжевым солнцем, и я шагал сквозь гомон Столешникова, так он многолюден, не протолкнешься. Солнце азартно сушило лужицы, солнце кипело в моей душе, забылось, как этот город грозен и как в нем тревожно, опасно жить».